Даниэль включил проигрыватель и попытался повторить новый танец, который ему показала Даниэла. Правда, он никак не мог вспомнить, когда нужно подпрыгивать. После того, как сделаешь два шага вперед и два в сторону, или же после каждого шага. Впрочем, какая разница? Только дураки могут ради танцев забывать обо всем на свете. Нельзя быть исследователем и в то же время поспевать за всеми новинками моды. Даниэль потоптался минуты две, сбился с такта. Затем разочарованный уселся под рыбой со светящимся животом и стал зубрить историю, мерно покачивая головой и прищелкивая пальцами. С потолка свешивались бутылки из-под кьянти, разноцветные стеклянные шары, связки сухого перца, бутафорские окорока. Рыбацкая сеть служила занавесом, наполовину скрывая вход. На зеркале белой краской было написано меню. А звуки мандолины доносились из усилителя. А в глубине длинного зала хозяин с багровым лицом, хмельной от жары, усталости и марсалы, один за другим совал в печь противни с лепешками из светлого теста. Ставя на стол два дымящихся блюда, официант обжегся и выругался. Франсуаза заказала пиццу с ветчиной и помидорами, а Жан-Марк с морскими моллюсками. Каждый дал попробовать другому кусочек от своей порции. Трудно было определить, у кого вкуснее. Франсуаза так радовалась встрече с братом, что почти забыла о своих горестях. А он заставил ее выпить целый стакан темного, душистого и терпкого вина. Вино сразу ударило Франсуазе в голову, и она закачалась на волнах Красного океана. Вдруг захотелось смеяться. Все вокруг было так чудесно. Итальянская экзотика, шум, толкотня. Какие-то девушки входили, надменно оглядывали сидящих, неторопливо пробирались между тесно стоящими столиками, по-приятельски целовались со знакомыми, затем как бы нехотя соглашались отведать болонского спагетти или лимонного щербета. Как это просто у них получалось. О, если бы и она могла так. К их столику подходили товарищи Жан-Марка. С братской гордостью он представлял их Франсуазе, и ее это трогало. Один из них, Дидье Каплен, посидел минут 10. У него было открытое, застенчивое и умное лицо. Разговаривая, он все время смотрел на Франсуазу. «Это мой лучший друг», — сказал Жан-Марк, когда Дидье ушел. «Понравился?» «Очень. Но это было не так. Никто не мог ей нравиться с тех пор, как она полюбила Козлова. У всех этих юношей были какие-то младенческие, слишком гладкие и невыразительные лица. Они будто еще и не родились на свет. Неужели можно влюбиться в 20-летнего? «Если хочешь, мы как-нибудь проведем вечер с Дидье», — продолжал Жан-Марк. «Ладно, когда-нибудь». Уж не задумал ли брат излечить ее этим жалким средством? Это было и смешно, и трогательно. А ведь его болезнь куда серьезнее. Да, ничего не скажешь. Брат и сестра представляли собой печальную пару. Каждый силился спасти другого, но не мог спасти себя. Слепой и паралитик. Мало-помалу смятение снова овладело Франсуазой. Чуть только она позволяла себе расслабиться, отвращение к жизни наполняло ее, проникая через каждую пору кожи. Точно грязная стоячая вода, которую нельзя остановить, оно захлестывало Франсуазу своими тяжелыми, мутными волнами. И все же собственное падение казалось ей не таким страшным, как падение брата. Полюбив Козлова, она причинила горе только себе. Связь же Жан-Марка с Кароль – самое отвратительное кощунство. С какой притворной досадой эта женщина встретила вчера известие о предстоящем отъезде мужа. Ликуя в душе, подсчитывая дни, сулящие наслаждение, она изображала из себя обиженную, заброшенную жену. Да и Жан-Марк, наверное, на седьмом небе. Дождаться не может, когда уедет отец. «Будешь доедать пиццу?» – спросил он. «Нет», — ответила Франсуаза, вдруг помрачнев Если хочешь, бери». Жан-Марк взял тарелку, и Франсуазу покоробила жадность, с которой он стал есть. «Вкусно».